«Как живешь?» — спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это как во сне, будто перелетел с горы на гору. «Живем. Да и как?» «Да, тоже». Лошадь потянулась к воде, сыпая глинистый край берега. «Разнуздай коня-то, он пить хочет». Кузьма суетливо и долго отстегивал удилину. Никак не мог. Марья засмеялась, не громко, не обидно. «Дай-ка!» Подошла, разнуздала и осталась стоять рядом. Кузьма услышал запах ее волос, тонкий, отдающий сухостойным солнечным травником. Увидел, как на шее около уха трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками, лучиками вокруг зрачка. «Что ты?» — спросила она. Еще заметил Кузьма, когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится. В груди даже больно сделалось, как горячая железка влипла. «Ну что ты?» «Не знаю». Кузьма качнул головой. «Люди же увидят», — сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы. «Увидит, что стоим. Уезжай. Сейчас». Кузьма не шевельнулся. Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу, со лба вниз, легонько толкнула. Кузьма повернулся, пошел к коню. Марья зачерпнула ведро воды, подала ему. «На!» – посмотрела строго, внимательно. «Уезжай!» – и отвернулась. Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться от этого ощущения. Его поджидали с водой. Он отдал ведро и сказал Клавде: «Я сейчас, мне нужно». Поехал в стан. Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рука в рубахе. Долго лежал так. Все. Короткое спокойное счастье его разлетелось вдребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой. Смотрела снизу. Судьба словно сжалилась над ним. Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани. «Там пришли эти, с Макаром. Порох по домам ищут. Лопатину забирают». Федя уже надевал рубаху. Похватали ружья, какие были, пали на коней и понеслись. «Объехай всех, кто есть из деревни», — сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом. Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону. Лошади подровнялись на ходу одна к другой. Шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул. В деревню залетели на полном скаку. Встретили на улице старика. «Поздно хватились. Ушли. Куда?» «А дьявол их знает. У меня папаху отобрал один, шоп ему». «Куда, в какую сторону поехали?» — заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне. «Что ты на меня кричишь-то?» «Сказал, не знаю. Давно?» «Не шибко давно». Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам. Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которые только что приехали, с тем, чтобы потом свернуть к парому через Баклань. Там начинались Согры, Чернолесье. За деревней встретили еще человек 15, ехавших с покоса. Соединились. Объездили километров 20 в округе. Банда как в землю ушла. Даже следов не оставила. Вернулись под вечер. Приехали другие группы. Бандиты ушли. Разошлись по домам посмотреть, что они натворили. Взято было немного. Кое-что из одежды, сапоги, ремни. Зато порох подмели вчистую в каждом доме. Кузьма заехал к Сергею Федоровичу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал. «Топор взяли, паразиты! Ведь все равно из